Вопросы на ответы. июля. Мать была актрисой, а последнее время работает электротехником в артели «Промремонт». В начале июня я зашел в школу и услышал, что Володя Шахурин и Нина Уманская якобы несколько дней назад были убиты у Большого Каменного моста. Кем убиты? Не знаю. Кто-то составил план воспитания и начал по плану. Первые три дня мальчикам приносили баланду с кильками, а потом откармливали как на убой. Болотовский рассказал, что С.М. Шахурина говорила, что были кем-то убиты, и ей неприятно, что некоторые ученики нашей школы говорят, будто бы Володя застрелил Нину и после покончил жизнь самоубийством. Днем они читали. Серго Микоян упивался Достоевским и приключениями Рокамболя, обнаружив, что, как и Рокамболь, томится в камере 413. Хмельницкий сидел в 91-й, хорошей камере с унитазом и умывальником, и ждал тележки из библиотеки. За полгода они прошли больше, чем за прошедшую и последующую жизнь. Реденсу сосед по камере представился киномехаником Мастерковым. Якобы арестовали за сгоревший кинопроектор. Мастерков пересказывал фильмы, соскальзывая к «А может, кто подучил вас в эти игры?» Исчезал на побывке, возвращаясь с хорошим куском сливочного масла. Допрашивали ночью. Володе нравились методы работы ордена иезуитов, обман, хитрость, интриги. Особенно нравилось изречение «младший член должен быть трупом в руках старшего». Хотели назвать организацию «Орден иезуитов 20 века», но заспорили. Создали руководящий чрезвычайный совет, иностранный отдел возглавил Реденс, агитацию и пропаганду Хмельницкий, вооружение и финансы Барабанов. Шахурин – вождь, рейхсфюрер, Вано – шеф и покровитель, собирали по 10 рублей в месяц. Для каких целей собирали денежные средства? Деньги для приобретения оружия для своих дивизий. У Шахурина имелся испорченный пистолет-бульдог, пугач Вальтер и большой нож. У Микояна Серго небольшой пятизарядный револьвер или пугач. У Кирпичникова старый штык и нож. Реденс не доставал ногами до пола. На первом допросе следователь вдруг сказал, отвлекшись от стального полета ему в душу, «Ты уже большой, а ногами болтаешь». С ними говорили лучшие мастера предсмертной беседы империи. Знаменитый Шейнин, сыщик с моноклем, даже ненавидящие, описывая его, не обходились без интеллигентнейшей, выходец из многочисленной еврейской семьи, одной из четырех приведенных в революцию агитации лично Кагановича. Мальчики не боялись только Шейнина, он улыбался. Серго Микоян на всю жизнь запомнил живую истину. «Если на допросе улыбаются, ты выйдешь». Богдан Кабулов, замнаркома НКВД, приятель Уманского, так запомнившийся собеседнику из тех немногих, кто после разговора с Кабуловым прожил дольше недели. Крупная голова, полное лицо человека, любящего поесть и выпить, глаза на выкате, большие волосатые руки и короткие кривые ноги. Дочь Кабулова, за это благодарны все и что-то немногое прощали папе, не сторонилась родственников арестованных и казненных, не отводила при встрече глаз. Страшный, высокий и красивый Лев Емельянович Владзиевский, одно из чудовищ Лаврентия Берии, ходил из угла в угол. Ему потом доверили вскрывать гнойник разгула Васи Сталина в ВВС Московского округа. Больше всех мальчики боялись генерал-лейтенанта Сазыкина. Николай Степанович не улыбался, мрачный. У всех людей правды мальчики, игравшие в фашистов, вызывали омерзение, но только Сазыкин его не скрывал. Почему? Скорее всего, потому что, послужив нарком госбезопасности Молдавии, но еще не занявшись атомной бомбой, в то лето Николай Степанович не только неотлучно находился при Берии, но и возглавлял 4-е управление, секретно-политическое, изучая ржавчину железных людей, Похоть, порочные наклонности, пьянство, барство, присваивание блестящих безделушек — все, что следовало знать императору, подустал от низости и не считал нужным улыбаться этим. Немецкие книги В. Шахурин получал от Вано тайно от родителей. Почему совету читал, не знаю. Говорил, что ему нравятся некоторые принципы Гитлера. Врага надо принять ласково и предложить отравленную конфетку. Говорил, когда подрастем, займем руководящие посты и будем проводить свою политику. Какую? Володя видел себя сперва дипломатом, а потом диктатором и стремился к достижению господства дипломатическими и военными путями. Из немцев создадим армию для завоевания других государств, из Франции устроим кафе «Шантан». Главное — собирать сторонников. Если выкованные из железа бывшие наркомы госбезопасности наследствии становились воском, то семиклассники, восьмиклассник и шестиклассник представляли собой набор пластилина «Зоопарк». Из них можно вылепить все. Но следствие, следуя плану воспитания, всего не хотело, лишь вяло и поверхностно царапало, а не руководил ли вашими играми взрослый, какой-нибудь заезжий американец. Реденс выгораживал себя и топил остальных, требуя очных ставок, и ставки проводили, лишь бы выбраться вот туда, за Лубянское окно, где так отчетливо видны круглые, добрые окна гастронома. Серго, стыдили, твой брат погиб, второй сражается, а ты играешь в фюрера. Серго заплакал, а поплакав спросил, взглянув на вспышки за окном, Москву бомбят? Нет, хмуро ответили ему, как чужому, это салюты. Москва салютует победе на Курской дуге, ты разве не знаешь? Володя планировал прийти к власти с помощью Японии, которая даст оружие и взамен получит Дальний Восток. Любимая фраза его «Когда мы придем к власти». Планировал построить виллы в Австралии и других частях света. Показал мне на карте остров в Индийском океане. Здесь будет наше государство. И сказал, куда же мне девать папашу? Что ж, отведу ему какую-нибудь дачу, пусть живет. Говорил, ведет частную торговлю и частную собственность, откроет роскошные рестораны с музыкой и танцами, фешенебельные кинотеатры, и каждый будет делать то, что хочет. В чем состояла практическая деятельность вашей организации «Четвертая империя»? Мы перестреливались из рогаток. Допросы кончились. Наступила тишина. О смерти мальчики не думали. Это они помнят точно. Хватит, я все равно там ничего не вижу. Я зажмурился, чтобы сберечь глаза от ударившего света. Мы выехали с Борей на платную рыбалку электричкой в сторону Апрелевки, обсаженные живыми людьми. Их план понятен. Мальчики повторяют подсказки следователей. Япония даст оружие и взамен получит Дальний Восток. Все для императора, понятным ему языком, чтоб не тронул отцов. «Все вешают на Шахурина, на мертвого», — буркнул Боря. «Заметь, ни слова про Нину. Большой каменный мост — их слабое место. Надеются, император поверит в несчастную любовь. Кавказец, горячая кровь, должен поверить. Будь моей или убью. Боря, отсюда мы ни хрена не увидим. Надо ехать на место происшествия, в 3 июня». «А доверенность?» Боря лузгал семечки и плевал шелуху в газетный кулек, свернутый рупором. «Мальчики не дадут. В обвинительном заключении 8 человек, мы взяли только 5, а остальных уже нет, барабанов, неизвестных кирпичников. А что мы знаем про них? Я считаю...» Боря нагнулся ко мне, перекрикивая ручную голосистую торговлю. «Надо купить вход, выходить на серьезного человека в ФСБ и заносить котлету». Штук 100 зеленых. А Наумыч против, говорит, на входе правило должно соблюдаться. А по правилу кто-то сам должен пустить. Или Наумыч уходит. Только кто нас пустит? И Боря тронул за рукав разносчицу, заливавшуюся в проходе. Каркаде из лепестков суданской розы, любимый чай фараонов. Так фараоны, это ж милиционеры. И вгрызся в худощавого соседа с горбатым носом. Ты откуда? «Из Москвы». «Не, вообще откуда?» «Из Грузии». Без охоты признался мужик. Откуда из Грузии пойти? У меня друг был заместитель председателя парламента Абхазии. Все, говорил, у него будет. Убили его, когда война началась. А мать у него 102 года прожила. Уже вторые зубы начали расти. Он был мингрел. Это хорошо. Война зачем-то. И Боря вздохнул. Убивают друг друга. А надо жить. Конечно. Боря хрустнул семечкой и налег на грузина тесней. На заказ едешь? Убивать кого, нет? А нож есть? Какой же грузин без ножа? И обернулся через проход к лежащей собаке порода колли. Дай лапу, ну, дай лапу, ну-ка дай лапу. Мужчина, я прививку от бешенства не делала. Боря ударил себя свободным кулаком в грудь и заплакал. Меня не укусит, она чует, что я по жизни собака. Возвращаться пришлось одному. За щупающими лучами фонариков к станции брели горбатые от рюкзаков люди в безвозмездном сопровождении бродячих собак, разгоняя по округе скрип и посвист тяжело груженных тележек. Все дачники несли цветы, словно на похороны. Люди поднимались гуськом на платформу и замирали в утробной тьме, словно дожидаясь очереди родиться, пока не появился электровозный растущий ослепляющий глаз. В луче электровоза завиднелся пар человеческого дыхания изо ртов и дымок, отброшенный на рельсы сигареты. Странно смотрелись эти же лица уже на вагонном свету. Я отвернулся к заоконным огням на переездах и опознавал встречные поезда. Москва-Симферополь, второй Москва-Симферополь, жуткий Москва-Ейск стоял рядом 3 минуты, а потом тронулся и потащил мимо пустые вагоны, разбитые стекла и одинокую фигуру, бугром легшую под 2 одеяла. В городе девушки в синих фартуках доили почтовые ящики. Люди в белых заплатках шли от травмопункта. Пошел снег. Человек ничего не может сделать с ветром, временем, морем. Спошел снег, падает снег. С самим собой. Может себя сломать, но не сломаться не может. Я остановился у рыбной витрины. Форель без головы, кижуч с головой, лимонема, нанотыния, тушка, путасу, гренадер, мента индивидуальной заморозки. Дорога вытягивала из-под утренних трамваев розовые от рассвета рельсы, как 2 нитки. По щиколотку в мокром снегу я обернулся. Девушка в трамвае с черными длинными ровными волосами, в очках, говорит по телефону. Вот так двигаются ее глаза за стеклами очков, так поднимаются брови в поддержку сказанного. Провинциальная красавица с обычным девизом «всеми попользоваться и никому не дать». Я иду домой, тунгусский метеорит падает спать, только выброшу мусор. Ведь есть где-то место, где копится мой мусор. Письмо с перечислением выброшенного за последние 300 дней ничего страшнее по почте человек получить не может. Это я. Я вздрогнул. Алена сидела на подоконнике. Всегда, когда я захожу в свой подъезд, мне кажется, что сейчас меня встретит. Пустишь меня к себе? Давай опоздаем на работу, я просто посижу. Ты ляжешь поспать, а я сяду рядом и тихонечко буду гладить твои волосы. Целовать глаза, сварю кофе. Хорошо. В туалет у тебя я могу сходить? Хочу в туалет. Дай мне ключи. Дай мне ключи, я сама открою. Пусти меня, в чем дело, не трогай меня. Тебя что, кто-то ждет? Ты не один живешь? Кто там? Там никого нет.